чисти сердцем, Бога узрят. Бог есть око всевидящее, как бы умное солнце, стоящее над миром, проникающее умными очами своими в мысли и сердца людей, озаряющее всякую тварь. Душа наша – око от ока, зрение от зрения, свет от света. Но ныне, по грехопадении, на нашем оке, душе, болезни, грехи. Сними бельмо, и увидишь солнце мысленное, око бесконечное, тьмами тем крат светлейшее солнца вещественного.